Он не собирался оставлять Валькирию на военном заводе в качестве трофея союзникам. Что же до пленных солдат и защитников Гидры, Красному Черепу все равно. Они просто принесли небольшую жертву ради рождения империи Гидры. Неважно, насколько силен суперсолдат, он получит травму и умрет. Красный Череп стиснул зубы и горько сказал: «Супермен, погоди и посмотри». Куб вселенной в металлическом инструменте был извлечен и помещен в коробку. Пока вы вернетесь на подземную базу в Альпах, вы сможете активировать Валькирию и вместе уничтожить союзные державы и державы Оси. Что делать Супермену? Он все равно погибнет при бомбежке. Глава 42. Глава 42. Капитан Америка со множеством вопросительных знаков. Да-да-да. Пистолет-пулемет стрелял яростно, неся пулю с сильной кинетической энергией, поражая криптонский костюм, как стальную броню, как будто попадая в медную стену и железную стену. Не мог бы ты ударить головой. Люк дернул уголками рта, и медная пуля попала ему в грудь, вызвав самое слабое прикосновение. Но при ударе по лицу будут какие-то судороги. По-прежнему существует большой пробел на высоком уровне защиты от пуль, ракет и бодажи ядерных балабизвумс. Глаза Люка сузились, и траектория пули, казалось, сильно замедлилась. Он протянул два пальца, зажал спущенную латунную пулю и выстрелил. Солдат Гидры, подбежавший к нему, сшу упал на землю. В стальном шлеме на голове была открыта смертельная рана размером с сою, и булькающая кровь кровоскающая кровь Павилска. За эту точность стоит пятерка, если Супермена используют в качестве заместителя посыльного. Люк обуздал свои скучные отвлекающие мысли и устремился до конца. Он был похож на танк-гуманоид, который мог двигаться с большой скоростью, но любой солдат Гидры с короткими глазами врезался в него, ударил его и умер на месте. По мере того, как беспорядки усиливались, к ним приближались все больше защитников. С залпом пушек и разлетавшихся пуль энергетическая пушка наконец беспристрастно поразила Люку В. С грохотом он вылетел вверх ногами, как ядро из камеры. Канданг. Подобно кувалде, ударяющей по наковальне, глухой звук сотрясанную перепонку. «Я ударил его!» — взволнованно крикнул солдат Гидры. «Радостный и взволнованный вид, это похоже на то, что вы только что завершили финальную часть. Подожди, этот парень, он не мертв». Радость победы длилась недолго, и восклицание недоверия вырвалось из уст другого солдата Гидры. Энергетические пушки, которые они используют, невероятно смертельны. Обычным людям просто нужно сделать заметку, прямо уничтожить плоть и кровь и превратиться в. Но этот ужасный злоумышленник, похоже, это не имеет большого значения. Его, похоже, не так больно, как я думал. Это почти как получить кувалду стоимостью 8D. Люк упал на гигантский танк позади него, разбив толстый и прочный стальной снаряд. Чусичичулсучулчускичевселичускион. Он откинул руки назад, покачал головой и выскочил. Взрыв. Воздух взрывается. Люк мгновенно подошел к солдату Гидры, который ударил его, прижал ладонь к груди, прошел Талолу. Я видел, как он растягивал остаточное изображение, похожее на брызги воды, и весь человек нескомполиван костягивал. После этого с хлопком тело из плоти и крови было встроено в прочную стену. Словно помидор, на который наступили, весь сок разлился. Внутренние органы человеческого тела покрыты кирпичными стенами, абстрактные картинимами явятся. Мы равны. Пожал плечами Люк и повернулся, чтобы посмотреть на других солдат Гидры. Бум, бум, бум, бум. Через некоторое время ожесточенная битва затихла. Опираясь на нанокостюм, произведенный криптоном, лобовая защита Люка от нескольких энергетических нчиских, в лучшем случае просто немного больно. По мере, как время, затрачиваемое на ношение шаблона Супермена, становится больше, Люк понимает, почему Кларк Кент находится в следующей студии, считается имеющим нулевое значение уклонения. Потому что любой, кто обладает таким нерушимым стальным телом в сочетании с удивительной способностью к исцелению, привыкнет ходить по прямому, вместо того, чтобы тратить время на атаки, лучше атаковать и рубить, чтобы увести врага. Со временем уклонение стало незаменимым словом в возможности Супермена. Я не знаю, что происходит с Роджерсом. Потратив несколько минут на расчистку охранников у базы, Люк шагнул к военному заводу. Красному Черепу лучше остаться в командном месте. Его очень интересует куб вселенной. Излучаемые энергетические лучи, излучаемые звезды, могут стать катализатором для тариских лучей, излучаемые звезды, могут стать катализатором для тойром для тойга, чтобы случился улизами. Тогда это не имеет смысла, другие мощные энергетические тела не могут. В любом случае размножения и потерь не будет. В любом случае, директор семьи Вселенской комиссии по планированию Танос, перестучу Чупиту директор планированию случая. Даже если это ему проиграть, я не могу проиграть ему. Эта мысль мелькнула в голову Люка. Люк, как только он вошел на военный завод, Люк увидел Роджерса, возглавляющего группу завод, Люк увидел Роджерса, возглавляющего группу заводозавод. Когда он действовал как злоумышленник, чтобы привлечь внимание, капитан Америка не столкнулся с какими-либо препятствиями на пути к завершению спасательной миссии. «Вы нашли Баки?» Люк оглядел прошлое, но не нашел фигуры будущего зимнего солдата. «Нет, Баки доставили в изолятор для испытаний на людях, но я его там не видел». Роджерс выглядел немного встревоженным. Он волновался, что Баки заберет Гидра и проведет каберет. Гидра и проведет каберовался, беровиновался, что? Или материал, который, к сожалению, оказался неудачным в эксперименте, был уничтожен. Роджерс, находившийся сзади, часто слышал от солдата жестоких, Стив, сначала ты вооружился этими людьми и выбежал из базы Гидры. Я буду продолжать искать Будову Донка. Ты вооружился этими людьми и выбежал из базы Гидры. Утешил Люк. Само собой разумеется, что даже если Красный Череп сбежит, Баки невозможно привести. По сравнению с доктором Заля или сообщайте информацию, союзный пленник ничего не стоит. Голос Люка еще не прозвучал, и раздался звук тряски, похожий на тряску земли и тряски горы. Пленные солдаты сбились в кучу, в их глазах был страх. Кто-то поспешно закричал: «Идите, чудовище идет!» Не успокоившись боевого духа, они бешено бежали, четыре крепких фигуры более двух метров высами бежали. Это, Люк повернул голову, выражая сомнение. Четыре крепких фигуры шагали шагом, как боевой мамонт, совершая удивительные движения. Размеры этих людей, как воздушный шар, наполненный водой, увеличились до высоты балики двух, как валикнет. Они были одеты в немецкую униформу, черные кожаные куртки облегали их тела, а на их телегали их тела, а на их правой куртке. Лицо было сухим, как у сухого дерева, лишенного влаги, бледного и ужасного, и даже от него пахлою. Рев, как зверь, вырвался из его горла, заставляя его чувствовать дрожь и мурашки по спине. «Это совсем не человек, улучшенный истребитель Гидры», — дрожащим голосом ответил захваченный солдат. Люк прищурился. Он вспомнил несколько укрепленных бойцов, с которыми он столкнулся в прошлый раз в Риме, и у него все еще была способность думать. Просто возбужденным кровавой сценой, вы перейдете в состояние насилия, станете машиной для убийств без эмоций и боли. Но эти твари передо мной похожи на зомби. У Гидры много черной техники. Это всегда на похоже тонкое изменение временной шкалы. Пробормотал Люк себе под нос, сделал несколько шагов вперед и сжал кулаки. Усиленный воин, вызывающий сильное чувство угнетения, зарычал, как зверь, и бросился на него. Так быстро, как остаточное изображение. Приближается к Люку в мгновение ока. Роджерс, суперсолдат, среагировал первым, неся щит со звездами и полосами, и бросился вверх. Я должен сказать, что капитан Америка действительно очень любит щиты. Нажмите. Когда Роджерс попытался помочь Люку и разделить давление, в тот момент, когда он возглавил щит звездно-полосатый, усиленный боец разрезал его одной рукой. Плоти, даже если они теряют самоосознание, их мышечная память, прошедшая через сражение и погруженная в пламя войны, по-прежнему позволяет этим усиленным бойцам удивительную боевую память. Рвать. Резкий звук. Рука, которая укрепляла солдата, была оторвана прямо Люком. Сморщенные и напряженные мускулы не пролили много крови. «Оставь меня в покое», — тихо сказал Люк. Он с силой хлопнул плечом и отбросил ближайшего к себе усиленного бойца. Сжатый кулак яростно хлопнул, и поток воздуха резко заржал. Он был тяжелым, как пушечное ядро, врезался в твердое тело укрепленного солдата. В месте расположения сердца была пробита шокирующая дыра. Столкнувшись с другим сильным воином, который набросился на него, Люк поднял руку и держал его за голову. Колено ударилось, чтобы не отставать, сбив его с ног. Затем поднимите ногу и наступите на нее. Взрыв. Эта голова была похожа на лопнувший арбуз, смесь красной и белой крови, брызгавшая повсюду. Стоящие сзади пленные солдаты были в шоке. Они широко открыли глаза, гадая, не ошиблись ли они. «Он супермен союзных войск, я видел это в газете». Кто-то наконец узнал личность Люка. Тогда этот парень, он просто сказал, что он капитан Америка. Кто-то посмотрел на Роджерса, который был также высоким, и подумал, «Я помню, ты тоже суперсолдат, почему бы тебе не пройти?» Щит был разбит, и капитан Америки с пустыми руками. «Не знаю, как ответить, я действительно тоже суперсолдат?» Глядя на Люка, который был таким крутым и устрашающим, в голове Роджерса возникла серия вопросительных знаков. Глава 43. Глава 43. Успешный триумф. С возвращением. На следующий день, полдень, бригадный генерал Люк Кавилл и капитан Стив Роджерс, они исчезли в третьем районе в тылу врага. Группа разведки провела тщательный поиск и не нашла улик. Передатчик сообщил полученные новости полковнику Филлипсу, который в тревоге ходил туда-сюда. Последний был бледен и ничего не сказал. Морщины на его лице сжались в комок, а глаза наполнились гневом. Передатчик, стоявший перед ним, дрожал из опасения, что на него воздействуют невиновные и он станет объектом гнева полковника. «Продолжайте позволять людям искать». Полковник Филлипс сильно ударил по столу, стиснув зубы. «Если Люка все еще не найдут в ближайшие 12 часов, то военные могут только внести его в список погибших. Распространение этой новости, несомненно, нанесет сокрушительный удар по моральному духу союзных войск на передовой. Герой войны, легендарный персонаж, который еще работал трудно продвигать свои дела некоторое время назад, внезапно умер в руках Хыдра. Как вы это объясните? Боюсь, что когда придет время, не только президент будет в ярости, но и союзники будут привлечены к ответственности. Это ужасно. Тяжело вздохнул полковник Филлипс. Он думал, что у Люка будет более долгое развитие и более широкое будущее. Но кто мог ожидать, что восходящая звезда полностью упадет до того, как излучает свет? Даже если Люк и сотворил удивительное чудо, завоевав Италию, шансы выжить все равно были очень низкими перед лицом базы Гидры, насчитывающей до 600 человек, а также этих гигантских танков и энергетических пушек. Последний самолет-разведчик вернулся. Картер поспешно вошел в палатку импровизированной казармы со стопкой расплывчатых черно-белых фотографий. По-прежнему ничего не было обнаружено. На базе Гидры произошла поразительная вспышка. Соседние здания рухнули и рухнули. Возник лесной пожар. К счастью, он не распространился. Полковник Филлипс увидел британскую женщину-агента. Он перестал сражаться и холодно сказал. «Что толку говорить об этом, агент Картер? Мы потеряли генерала. Союзники потеряли героя. Если вы можете сообщить мне вовремя, сообщите об этом союзникам. Штаб, остановите умышленные действия Люка. Может, ничего из этого не произойдет. Военные не могут сделать то, что насчет Говарда Старка, он известный молодой магнат в Нью-Йорке и крупнейший оружейный спонсор союзников. Вы, ничто. Агент Картер, я надеюсь, вы сможете ясно подумать о последствиях, сделав что-то. Кстати, у вас не будет будущего. Союзное командование должно найти проблемы корпуса стратегической науки после того, как услышит эту новость. В это время мы все должны быть вместе». Из палатки казармы раздался бурный выговор. Полковник Филлипс впился взглядом в женщину-агента перед ним и понизил голос. «Я много раз говорил, не позволяйте личным чувствам влиять на вашу работу. Это первый урок для агента». «Нет, сэр». Картер полубайтом губы, покачал головой. «Не спешите отрицать это, я не сказал, кто это, Люк, Роджерс или Говард Старк, чувак. Агент Картер, вы можете сказать мне, кто на земле заставил вас потерять рассудок и рискнуть собой, риск военного суда ему помощь?» Полковник Филлипс глумился нон-стоп, а затем добавил: «Я уже говорил, что женщины не должны участвовать в войнах. Черт бритиш». Лицом своего босса с разборчивыми словами Картер глубоко вздохнул, его грудь поднималась и опускалась, но он промолчал. Как раз когда полковник Филлипс собирался сообщить об этом командованию союзников, шумные голоса снаружи достигли палатки казармы, где атмосфера упала до точки замерзания. Смутно слышались аплодисменты и приветствия. Что случилось? Филлипс сердито вышел из палатки казармы, Картер последовал за ним. Перед лагерем в два ряда стояли солдаты. На обсаженной деревьями дороге неподалеку показались две знакомые фигуры. Люк и Роджерс, супермен союзных войск и капитан Америка. Группа пленных солдат-союзников следовала за ними. Еще дальше грохотал огромный танк, который, казалось, захватил добычу. Они вернулись. Радостно, завистливыми глазами смотрели солдаты, глядя на пленного солдата, который держал в руке энергетическую пушку и поднимал голову. Они подобны победителям, возвращающимся домой с триумфом, с великой энергией и гордостью. «Что происходит?» – удивленно спросил полковник Филлипс, который вышел из палатки казармы. «Эти захваченные солдаты не только благополучно вернулись, но и вернули секретное оружие Гидры. Это великая победа. Победа корпуса стратегической науки. Это, должно быть, Супермен. Он привел всех к победе над Гидрой и спас соотечественников», – взволнованно предположил солдат. Остальные неоднократно кивали. Пропаганда союзников в наши дни уже сделала легендарный образ Люка глубоко укоренившимся в сердцах людей. К людям, вернувшимся в лагерь, относились как к героям. Нетерпеливый парень уже начал расспрашивать, что случилось и как плененный солдат сбежал с Гидры. Полковник Филлипс, который только что вышел из себя, даже вышел, чтобы лично поприветствовать команду. Конечно, в основном его беспокоила безопасность Люка. Этот молодой бригадный генерал, которому всего 20 лет, стал легендой союзных держав, образцом пропаганды, запущенной военными, и культовым объектом бесчисленных современных солдат. Если Люк действительно попадет в аварию и умрет на передовой, это определенно вызовет огромный шок в союзных войсках. Поэтому, прежде чем он попросил броситься на передовую, многие топ-менеджеры не согласились. Даже президент Рузвельт, который предложил позволить Люку вернуться на поле битвы, сам надеялся, что молодой бригадный генерал останется в тылу в качестве пропагандистского инструмента для стабилизации сердец людей. Люк, который просто хочет заложить прочный фундамент, накопить квалификацию и завоевать престиж, как он мог принять это, казалось бы, заманчивое предложение? Полностью победите Гидру и приведите союзников к настоящей победе. Пока это делается, никто не может обвинить его в его достижениях. Ты снова сотворил чудо, Люк. Полковник Филлипс был взволнован, когда увидел, что Люк торжествующе возвращается. Что касается Роджерса на стороне, он намеренно или не намеренно игнорировал это. В конце концов, союзникам нужен только один герой. Как и в глазах мира, всегда было только одно солнце. Кто-то ранен, и их нужно лечить. Кроме того, полковник, я был слишком безрассуден в этой спасательной операции. Я возьму на себя инициативу, чтобы заявить об этом командованию союзников. Люк равнодушно принял комплимент. Разобравшись с четырьмя укрепленными бойцами, он и Роджерс бросились прямо в командную комнату Красного Черепа. В результате последний уже сел в самолет и скрылся с Кубом и доктором Золя. К тому же база Гидры вот-вот взорвется, дальше отслеживать сложно. Поэтому Люк вернулся в лагерь только с группой захваченных солдат и Роджерсом, который был подавлен. Эти гигантские танки, а также энергетические пушки, похищенные с военного завода, стали их трофеями. Господин президент, сидящий в Белом доме, конечно, не мог бы подумать, что он так скоро получит ваши хорошие новости. Улыбнулся полковник Филлипс, совершенно не видя своего прежнего гнева. С помощью всего двух человек они полностью разрушили секретную базу Гидры, захватили два военных завода и 600 защитников НАСИ внутри. Какая потрясающая запись! Интуиция подсказывает полковнику Филлипсу, что Люк может больше. Когда эта война закончится, он получит еще более высокие почести. Самый молодой генерал-майор в истории США, даже генерал, впервые Филлипс почувствовал, что его воображение настолько бесплодно. Это большая победа корпуса стратегических наук. Я отпраздную за вас чуть позже. Полковник Филлипс взглянул на Картера рядом с ним и сказал с улыбкой: «По чину офицера Люк, высший офицер лагеря, он имеет право принимать любое решение, кроме невозможности не подчиняться прямым указаниям союзного командования». Но у молодого бригадного генерала на какое-то время не хватило амбиций, поэтому он повернулся лицом к лицу и сделал вид. Напротив, Люк сохранял доступность и дружелюбие, независимо от того, относился ли он к своему бывшему другу Роджерсу или своему бывшему начальнику, полковнику Филлипсу. «Уменьшите свою агрессивность и позвольте недовольным ими военачальникам ослабить бдительность. Это его истинные мысли. Ты что-нибудь хочешь мне сказать?» Люк увидел стоящего перед ним Картера с улыбкой на лице. «Добро пожаловать!» Хладнокровная женщина-агент долго молчала и произнесла такую фразу. Глава 44. Глава 44. Вибрирующий золотой щит. Таинственная страна. Давно не виделись, Говард. Люк, наконец, отошел от восхищения и аплодисментов толпы и вернулся на временную базу корпуса стратегических наук. Войдя в дверь, я увидел, что Говард Старк, главный консультант по научным исследованиям, занят. Он занимает несколько должностей и имеет несколько личностей. Он не только крупнейший оружейный спонсор союзных войск, но также талантливый и первоклассный ученый. У него сильны не только собственные финансовые ресурсы, но и очень сильные практические навыки, и он изобрел много новых устройств для союзников. У многих руководителей Министерства национальной обороны сложилось хорошее впечатление об этом оружейном магнате. Подобные таланты, естественно, не будут игнорироваться корпусом стратегической науки. От имени консультанта по исследованиям полковник Филлипс завербовал Ховарда в армию, хотя он не нравился солдату старой закалки. «Люк, мне нужно называть тебя бригадным генералом», — Ховард повернул голову и взглянул, а затем сказал со смешком: «Поздравляю, я снова становлюсь героем союзных войск. Честно говоря, я очень тебе завидую. Мне нужно только назвать свое имя, чтобы бесчисленные женщины могли сдаться и обнять меня, а я должна показать свою машину. Ключ, зарезервируйте место в элитном ресторане и, кстати, продемонстрируйте свой юмор и обаяние. Эти красивые девушки готовы переспать со мной». В те дни, когда он пришел в корпус стратегических наук, Люк хорошо понимал Говарда. Четкое понимание. В отличие от более позднего зрелого и торжественного основателя Шиилд, оружейный магнат, который привел к восхождению Старк Индустриес, ничем не отличается от его сына. Любит встречаться с красивыми женщинами, чтобы доказать свое могущественное обаяние мужского пола. В этих устах никогда не будет похвалы и одобрения другим. Говорят, что это обычный высокомерный и ядовитый язык семьи Старков. По сравнению с Тони Старком, который еще не стал железным человеком, он видит только машины и женщин. У Говарда только на одно хобби больше, чем у его сына – зарабатывание денег. Всего через несколько десятилетий Старк Индустриес сможет догнать по стопам таких признанных гигантов, как Лоцхейд Мартин, Нортхроп Грумман, генерал Динамитс и т.д., и попытаться поддержать их, а затем наверстать упущенное. Среди них большая часть заслуг передается на коммуникативные способности Говарда с длинными рукавами и его гениальный мозг. «Я думаю, что твоя тактика – не шутка о сотнях мыслей, верно?» – усмехнулся Люк. «В корпусе стратегической науки многие говорили, что этот медлительный плейбой, рискнувший выйти на передовую, был полностью связан с очаровательной женщиной-агентом Пегги Картер. Другой участник хотел сорвать эту очаровательную колючую красную розу и поцеловал Фангзи. Жалко, что Картер игнорировал его и много раз отказывался от приглашения на свидание. После этого полета мы с Картером пошли на сырное фондю», — торжествовал Ховард, как победивший солдат. «Мистер Старк, как вы думаете, я не знаю, что так называемое сырное фондю – это сыр и хлеб. Если бы вы вместе ели хлеб, даже если бы вы покорили свое сердце, разве с вами не случилось бы половину жительницы Нью-Йорка?» «Отношения», – намеренно усмехнулся Люк. «Что вы знаете, будьте терпеливы с женщинами». Говард не рассердился, но принял позу предшественника и учил: «Вы должны быть как Дон Кихот, который зарядил ветряную мельницу, потерпеть неудачу и попробовать еще раз. В то же время не теряйте слишком много прибыли и проявляйте крайнее рвение. Это заставит другого человека думать, что ваши отношения дешевы, и не обращать на это внимания. Тогда я должен быть лучшим генералом в мире в осадной войне. Так как Картер пообещал поесть со мной, то на шаг ближе, не слишком далеко». Увидев, как Ховард польстил себя, Люк слабо улыбнулся. Другой участник внешне очень похож на его сына. Увидеть любовь – тоже одна из традиций семьи Старков. Однако, по мнению Люка, Ховард является одновременно успешным бизнесменом и ведущим ученым мира. По сравнению со своим сыном, папа железного человека лучше во всех отношениях. Первый – это высокотехнологичная броня Тони Старка, основная технология, используемая в Арк Реактор. Говард был разработан еще столетия назад, но из-за материальных условий того времени и ограничений времени он не мог удовлетворить требованиям миниатюризации. В противном случае, каким бы умен Тони ни был, он хочет выбить боевую броню молотком в темной и влажной пещере и создать беспрецедентную холодную энергию ядерного синтеза, что равносильно фантазии. Его отец уже подготовил почву для того, чтобы стать супергероем. Позже Тони, ставший железным человеком, был обеспокоен отравлением палладием, и Ховард первым открыл новый элемент для решения проблемы и оставил его своему сыну. Другими словами, ум его отца опережает весь возраст. У Тони будут будущие достижения, за исключением Stark Industries, в виде надежной финансовой и надежной технической поддержки. Что еще более важно, он унаследовал знания, оставленные отцом. Это самое драгоценное наследие. Я слышал, что вы раньше заключили контракт на заказ истребителей Lockheed Martin, а недавно выиграли контракт на заказ пассажирских самолетов, которые должны были быть им предоставлены. Кто-то из Министерства обороны уже выразил вами недовольство. Небрежно сказал Люк. Сказал Ховард, который изначально был занят изучением энергетического оружия Гидры, выглядел немного некрасиво и подло сказал. Я рассказал секретарю об этой проблеме. Между коллегами идет жесткая конкуренция. Это неизбежно. Lockheed, если Мартин недоволен, позвольте исследователям, находящимся в их руках, работать усерднее и стараться не отставать от моего гениального мозга. Это может сделать Говарда, который все еще был красив и научил его знойным переживаниям, мгновенно превратился в ядовитый язык. Видно, что Lockheed Martin действительно оказала некоторое давление на Stark Industries. Почему, бригадный генерал, вы планируете протянуть руку помощи, чтобы помочь Stark Industries преодолеть трудности? Как умный человек, Говард быстро интерпретировал другие значения слов Люка. При всем уважении, возможно, вы не сможете участвовать в подобных делах. Глава Stark Industries очень тактично сказал, что нынешнее положение Люка может не сильно помочь. Ведь воинское звание погон – это одно, а реально имеющаяся власть – другое. Если Люк не сможет сидеть в положении Эйзенхауэра, возможно, он сможет говорить, что нас ждет в будущем. Никто не может сказать, верно, Говард. Люк посмотрел на новое оружие стратегического научного корпуса, бросив взгляд на низ блестящего серебряного щита. «Можешь дать мне это? Стиву это определенно понравится». Подумал Ховард и махнул рукой, жестом показывая Люку взять ее небрежно. В любом случае, с точки зрения воинского звания противником должен быть лидер корпуса стратегической науки. Однако вы уверены, что Роджерс воспользуется этой штукой? Это просто незавершенный продукт. Увидев смутное намерение Люка сотрудничать, отношение Ховарда немного изменилось. Он чистый бизнесмен, далекий от благородных чувств и хороших качеств. Торговец оружием, который рассчитывает разбогатеть на войне, не может серьезно относиться к своей моральной совести. Что касается патриотизма, то он проснется только после того, как вы достигнете вершины своей карьеры. Также, как только успешные предприниматели будут интересоваться благотворительностью и проявлять свою любовь. Поверь мне, Стив обязательно влюбится в это с первого взгляда. Я действительно не хочу видеть, как он несет крышку мусорного ведра на поле битвы, сказал Люк с улыбкой. Возможно, это было потому, что его избивали с юных лет и он часто использовал крышку мусорного бака на обочине дороги в качестве оружия, из-за чего капитан Америка любил использовать щит для сражений. Материал этого щита очень особенный, он называется вибрационное золото. Он обладает особым эффектом поглощения кинетической энергии и почти не проводит тепло и кинетическую энергию. В определенной степени он неразрушим, объяснил Ховард. Жалко, что этого материала слишком мало. Вся армия не сможет его вооружить. Увидев печальное выражение лица Говарда, глаза Люка вспыхнули, но он знал, что где-то существует огромное количество золотых жил. Ваканда. Страна третьего мира, которая кажется отсталой, но на самом деле технологически развитой, но ведет себя крайне отсталой. Скрытой среди гор африканского континента, мало кто даже знает о его существовании. Ты можешь пойти по магазинам, если у тебя есть время. Люк посмотрел на щит в своей руке, отражающий его молодое лицо. Глава 45. Глава 45. Целомудрие американской команды. Насмешка Люка. Оказывается, Люк был прав. Когда Роджерс получил блестящий серебряный круглый щит, как ребенок, получивший свою любимую игрушку, он продолжал возиться с ним, и казалось, что он готов. Это лучший подарок, который мы когда-либо получали с тех пор, как уехали из Бруклина. Роджерс слегка улыбнулся, надел на руку щит и сделал несколько знаковых ходов. Он все еще беспокоился о безопасности своего друга Баки, и его настроение было немного подавленным. Но с появлением Люка Роджерсу стало намного легче. «Люк, что ты говоришь о Баке?» Капитан Америка нахмурился и спросил с намеком на беспокойство в глазах. Он чувствовал, что у Люка всегда было много способов решить различные проблемы. Я спросил пленных солдат, они сказали, что баки, вероятно, перевели. Проанализировал Люк, который вернулся в казармы. Он обнаружил некоторые улики, на которые другие не обращали внимания. Например, на секретной базе гидрогруппу заключенных переводили каждые несколько недель. Почти 200 человек из 107 ГУ пехотного полка были заперты на военных заводах в качестве бесплатной работы. Но количество людей, которым удалось сбежать вместе с Люком и Роджерсом, в итоге составило всего около 120 солдат. Не считая переутомления, смертей, раненых и жертв, около 15 человек все еще числятся пропавшими без вести. У них был тот же опыт, что и у Баки. Их обоих отправили в изолятор военной фабрики, и они больше никогда не выходили из него. Более того, когда британский солдат работал разнорабочим на военном заводе, он услышал, как доктор Зала упомянул имя барон Страк. По совпадению, Люк знал, что это значит. Поэтому он пришел к выводу, что Баки, вероятно, был переведен гидрой в другое место. Я надеюсь на это. Баки еще не знает, я уже на передовой. Это был бы заранее подготовленный сюрприз. Роджерс опустил голову и сказал, он всегда хотел лично сообщить Баки хорошие новости и оценить удивленное выражение на другой стороне. До появления Люка Баки был единственной компанией с ним, и их эмоции были очень глубокими. Не думайте об этих проблемах, которые невозможно решить. Лучше приготовьтесь. Полковник Филлипс проведет вечеринку вечером. Определенно будет много девушек, которые будут приглашать вас на танец. Люк выключил тему и намеренно пошутил. Я слышал, днем ты обнял мирного жителя, эту восторженную девушку, спасибо семье пленных солдат. Красавчик Роджерс покраснел, дважды кашлянул и смущенно сказал. Это случайность. У меня не было большого опыта, а потом она просто обняла его. Люк, ты знаешь, я не всегда знаю, как отвергать других. Слушая заикание и бледную защиту капитана Америки, Люк усмехнулся и продолжил поддразнивать. Это вообще-то, кто откажется от красивой девушки, предложившей горячий поцелуй? Между прочим, Стив, не говори мне, что это твой первый поцелуй, иначе я буду тебя презирать. Как это возможно? Роджерс покраснел, а зеленые линии на экране расцвели, и он возразил. Я, Джейн и Эми. Но Баки сказал, что это все, когда тебе было 8 или 9 лет. Вы когда-нибудь играли с девочками? Так же считается, видя капитан Америка упорно трудится и пытается найти свой эмоциональный опыт. Люк рассмеялся, и бараки были полны радости. Когда Роджерс выздоровел, он вышел из бараков, чтобы подготовить одежду для праздничной вечеринки. Люк, который сидел один на месте, моргнул, как будто о чем-то думал. Он думал о бароне Стрейкере, упомянутом доктором Заля. Настоящее имя соперника – Вольфганг фон Штрак. Родился в Баварии, Германия. Он доверенное лицо главы государства со знаменитым бароном Зема в партии нацци. В отличие от амбиций красного черепа, Стрейкер по-прежнему испытывает глубокие чувства к Третьему рейху и хочет победить союзников и помочь державам Оси выиграть эту войну. Стоит упомянуть, что, хотя барон Стрейкер – гидра высокого уровня, он не находится в том же лагере, что и Красный Череп. У него есть собственный научно-исследовательский институт и научно-технический потенциал. Однажды он создал вирусное оружие под названием «Смертельная спора» и убил много жизней у союзников. Думая об этом таким образом, союзники действительно достаточно несчастны, чтобы их терли о землю различные черные технологии Оси. Беззвучно подумал Люк. Неудивительно, что какой-нибудь немецкий военный майор выкрикнет лозунг «Немецкий технологический мир один». После простой уборки и облачения в новую униформу Люк и Роджерс вошли в таверну в соседнем городе. Шумный звук устремился в лицо, и воздух наполнился ароматом солода и голубым туманом горящего некачественного табака. Те пленные солдаты, которые случайно сбежали и успешно вернулись, отчаянно налили стакан крепкого вина или собрались вместе, чтобы поиграть в карты и потрясти запястьями. Некоторые люди капризничают и даже готовятся прийти на схватку. Солдаты, толпившиеся в таверне, время от времени смеялись. От шумных звуковых волн потолок над моей головой слегка вибрировал, а висящая на нем лампочка некоторое время дрожала. Наш герой здесь. Дуган Дамбо, сидевший на краю стойки, мельком увидел Люка, стоящего у двери, и немедленно закричал. Он сильно стукнул по барному столу бокалом с вином, как ритмичный барабанный бой, привлекая всеобщее внимание. Остальные солдаты остановили спонтанно, все встали и аплодировали. Кажется, что вся таверна перевернута. Обожающие достопримечательности, благодарные взгляды. Это превратилось в ура и передало Люку. Это уважение к героям войны. Они в восторге. Аплодисменты и приветствия продолжались 2 минуты, и Роджерс сел рядом со своим другом и протянул ему стакан виски со льдом. «Ждите танцевальной вечеринки. Вы выбрали партнера?» Люк поднял свой стакан и налил холодную и горячую жидкость себе в горло, отчего люди почувствовали облегчение. «Почему, я не знаю». Роджерс широко открыл глаза, но не слышал, что на праздничной вечеринке были танцы. Капитан Америка подумал, что Люк шутил в казарме. «Не слишком ли много, держать мяч до победы в войне? Что сказал мне Говард? Сегодня он выбрал свою цель для охоты». Люк улыбнулся, слегка хлопнул Роджерса по плечу и сказал: «Это тот счастливчик, который принял первый поцелуй капитана Америки. Выглядит неплохо. У тебя красивые светлые волосы. Увидимся». Она смотрит на тебя нежными глазами. «Стив, ты сегодня в беде». Поддразнивание друга заставило Роджерса смущаться. В конце концов, согласно американскому этосу, у 20-летнего мальчика нет эмоционального опыта, сравнимого с клочком чистой белой бумаги, что на самом деле неразумно. Не все похожи на Говарда Старка. Роджерс понизил голос и поднял стакан, чтобы скрыть смущение. «Хорошо, без шуток». Люк с серьезным лицом прочистил горло. Впоследствии, вскоре после того, как он наклонил голову, он улыбнулся и спросил: «Тогда, капитан Америка, вы собираетесь посвятить свое целомудрие сегодня вечером?» Паф. Роджерс, который пил, брызнул виски себе в рот. Шум заставил всех в баре рассмеяться. «Извини, я не хотел», — поспешно объяснил Роджерс невиновному бармену и сердито посмотрел на Люка. Однако последний уже ускользнул и исчез на лестнице 2-го этажа таверны. «Мудак». Роджерс, который всегда был серьезен, редко произносит матерное слово. Глава 46. Два человека, один танец. Спустя полчаса пьяный солдат постепенно ушел с поля. Все, кто слышал новости о танцах, рано бежали на 2-й этаж. Столы и стулья здесь были эвакуированы, чтобы создать широкое пространство. У окна поставили старинный фонограф, и успокаивающая и тихая музыкальная мелодия лилась из него и эхом разносилась по 2-му этажу. Солдаты с нечистыми целями смотрели на присутствующих дам неопределенными и сдержанными глазами. Некоторые из них – незамужние полевые медсестры, некоторые – молодые девушки, тщательно отобранные местным мэром, а некоторые – гражданские лица из корпуса стратегической науки. Они похожи на нежные цветы, которые в прекрасной стадии распускания бутонов ждут, пока кто-нибудь их сорвет. «Командир, я всегда был озадачен». Дуган по прозвищу Дамбо коснулся своей бороды и спросил: «Конечная цель этих парней – уложить женщин в постель. Они понятия не имеют о танцах. Любой интерес. Тогда почему они напрямую не выбирают, что они исходят? Это экономит время и позволяет сразу перейти к критическому шагу, а также может потратить больше времени на то, где это должно быть использовано. Дуган, скажи мне, когда ты сделал предложение своей нынешней жене, держал ли ты пистолет у ее головы, иначе как она могла согласиться выйти за тебя замуж?» — пошутил Люк, передавая бокал с вином другой стороне. Впоследствии молодой бригадный генерал союзных войск серьезно объяснил: «Люди – очень сложные животные. В социальных ситуациях мужчины изо всех сил стараются показать свой юмор, чтобы привлечь внимание женщины и заложить основу для дальнейших углубленных обменов мнениями. В принципе, женщины также знают, для чего это мужчины, но им это нравится, и они называют это фаворитом, но на самом деле это просто секреция дофамина в мозгу, которая вызывает у обеих сторон желание спариться. Вы идете перед любой женщиной и говорите ей: давайте пропустим все предыдущие шаги, перейдем непосредственно к теме и заполним ссылку на обмен жидкостями, что вы думаете, а затем она даст вам пощечину и относиться к вам как к непристойной эротической мании. Но с другой стороны, вы выходите вперед, приглашаете другого человека выпить, рассказываете несколько забавных анекдотов и рассказываете о своем собственном опыте, не заботьтесь о правде или нет, это достаточно круто, просто будьте привлекательны. Когда атмосфера почти такая же, вы можете попросить пройти в ее комнату или позволить ей посетить вашу комнату. Если вы достаточно сильны, она только потом будет обнимать вас и эмоционально сказать вам: «Ты действительно лучший мужчина, которого я когда-либо встречал». Теперь пойми, Дуган, с тобой будут прямолинейно обращаться как с гангстером, и ты сможешь пожать добычу только с помощью риторики. Черт возьми, у него было тупое лицо, тогда он мог жениться на жене. Чистое везение. Люк, я действительно хочу восхищаться тобой. Я не ожидал, что ты достигнешь такой высокой точки. Мы сможем общаться и обсуждать больше, когда у нас будет время. Люк, прислонившись к стороне бара, увидел Говарда «Подойди сюда». Оружейный магнат был одет довольно высокомерно, в костюм, жилет, брюки и кожаные туфли, его волосы были зачесаны жирными и блестящими, а его усы были даже тщательно обработаны. «У тебя лучше в этом аспекте. Я просто говорю на бумаге. У меня богатые теоретические знания». Люк улыбнулся и сдался. «Очарование, семейное наследие Старка, он не может сравниться». Говард без смирения кивнул и великодушно принял комплимент молодого бригадного генерала. «Оказывается, один из лучших способов сблизиться с мужчинами – поговорить о женщинах». Дамба, который всегда предвзято относился к богатым, уже назвал Ховарда братьями и уже через 20 минут выпил счастливую выпивку. Первый очень заинтересован в анекдоте об этом плейбое, связанном с голливудской актрисой, а второй – прохожим, которому не хватает поклонника. Эти двое поладили, и у них был горячий разговор. «Стив, подойди и послушай живое учение Говарда». Люк увидел, как капитан Америка поднимается по лестнице, и быстро помахал рукой. Роджерс всегда отличался хорошим характером, и, получив стакан виски, он отказался от предыдущих уловок Люка. Четыре человека облокотились на край стойки и пили, наблюдая, как молодые мужчины и женщины поют и танцуют. «Ховард, почему бы тебе не пойти потанцевать?» Люк был немного озадачен. Ховард, у которого была романтическая натура, был готов быть холостяком, а не веселиться. Это довольно редко. Настоящий хозяин всегда будет появляться последним. Ховард коснулся усов и слегка улыбнулся. Через несколько минут он увидел, что Картер, одетый в красное платье с красивыми формами, поднялся на второй этаж. Подняв руку, чтобы поправить галстук-бабочку на своей одежде, держа в руке стакан с джином, он с улыбкой на лице подошел. «Бьюсь об заклад, он может продержаться максимум 2 минуты». Люк открыл рынок первым. 5 минут, 8 минут, отдельно сказали Думден и Роджерс. После того, как Ховард поделился своим опытом, все они согласились, что друг друга, ветераны. 3 стакана джина. Менее чем через минуту после того, как Люк сказал свою ставку, Ховард вернулся в бар подавленный. «Пей». Выстроились в очередь 6 стаканов джина, и Дум и Роджерс лихорадочно налили. «Я думал, что ты действительно мастер». Узловатым языком тупой пуля, который не мог ясно говорить, посмотрел на Говарда, который отклонил приглашение, с презрением. Последний гудел 2 раза, но потерял дар речи. «По крайней мере, у меня все еще есть храбрость, чтобы броситься к этому айсбергу, а ты осмеливаешься спрятаться только рядом». Ховард, который действительно не может найти причину, может только таким образом спасти свое лицо. «Стив, ты иди, попробуй», — призвал Люк капитана Америку, но, к счастью, собеседник совсем не был пьян, не спал, качал головой и отказывался. Даже Говард, непобедимый любовник, который утверждал, что много лет скитался, столкнулся с Ватерлоо. В прошлом он был новичком, и его судьбу можно представить. Тогда Дуган, «Эй, этот парень только что спустился». Когда Люк повернул голову, Дамба уже заснул на столике в баре. «До свидания, я найду молодую девушку с широким умом и закопаю ее голову ей на грудь, чтобы успокоить мое хрупкое и юное сердце». Ховард достоин быть ветераном цветов и вскоре вышел из тени неудач, глядя на грудастая девушка сидит напротив и ждет приглашения. У нее длинные каштановые волосы, красивое лицо и нежное лицо, особенно ее широкий ум, из-за чего ей трудно отвести взгляд. Этот Роджерс, наблюдая за уходящим Говардом, Люк повернул голову и посмотрел на капитана Америку. В результате к нему с энтузиазмом подошла блондинка, схватившая первый поцелуй Роджерса. «Итак, я один, остался». Роджерс оставил извиняющийся взгляд, и блондинка затащила его на танцпол, оставив Люка одного, опирающегося на стойку, пьющего одного и не пьяного. Ночь на улице потемнела, но второй этаж паба оживился. «Разве вы не любите танцевать, бригадный генерал Кавиллу?» Холодный голос раздался в ушах Люка. Он положил бокал с вином в руку и улыбнулся. «Это неправда. Я не нашел подходящего партнера для танцев, поэтому мог остаться один. Вот, бригадный генерал Кавиллу, кажется, ты не понимаешь. Те женщины, которые с таким энтузиазмом относятся к тебе и не могут дождаться момента, чтобы проявить инициативу и посвятить себя, почему бы не прийти и не пригласить тебя на танец? Картер, которая была великолепна в красном платье, подхватила люк, не допил спиртных напитков в баре и выпил одним глотком. «Вы знаете, мисс Картер, в чем причина?» – расслабленным тоном спросил Люк. «Я сказал, что у тебя уже есть запланированный партнер по танцам», – громко сказал Картер, но мелкие капли пота на кончике его носа, яростные, похожие на барабанные, сердцебиение и богатые феромоны были распроданы, она была. «Я думал, что мисс Картер будет ненавидеть таких, как я, точно так же, как вы отвергаете Говарда. Легкомысленный и снисходительный свингер не должен быть из тех, которыми вы восхищаетесь». Люк сделал шаг вперед и сказал с улыбкой на губах: «Или вы видите сквозь преувеличенную поверхность, которую я показал, и понимаете, что у меня на самом деле есть устойчивый и глубокий оттенок. Я просто люблю сложные задачи и люблю приключения», — ответил Картер. «Более того, я хочу знать, собираетесь ли вы относиться ко мне откровенно или использовать риторику, чтобы запутать меня». Люк беспомощно пожал плечами и проклял ублюдка Говарда за то, что тот предал себя. Мужчины и женщины посмотрели друг на друга, и не было двусмысленной атмосферы, больше похожей на игру. Две цели стоят друг перед другом, и никто не хочет склонять головы. «Не могли бы вы потанцевать, мисс Картер?» Молодой бригадир безразлично вздохнул, слегка поклонился и протянул руку. Бал подходил к концу, и он выпустил приглашение на первый танец. Девушка в красном платье закусила губу и положила руку на ладонь Люка. Нежная мелодия струится, как вода, окружая двух танцующих людей. «Эта ночь еще очень долгая». Глава 47. «Задача спасти мир зависит от вас». На следующее утро, когда Люк, Роджерс и Говард одновременно появились из бараков, сцена выглядела немного неловко. Все молча улыбнулись, и даже Роджерс, не знавший этого в этой области, последовал за Хе-Хе. «Кажется, все знают, что произошло прошлой ночью. Доброе утро, Люк и Стив, вы тоже готовы делать утреннюю зарядку?» Дважды кашлянул Говард и претенциозно спросил. Не обращая внимания на его растрепанные, похожие на курятник волосы, свободный галстук-бабочку и никаких очевидных ключей, таких как застегнутые шнурки, он просто открыл рот и сказал, что рано встает, чтобы тренироваться. «Я думал, ты израсходовал так много энергии прошлой ночью. Ты должен был достаточно устать. Я не ожидал, что встанешь и займусь спортом по утрам. Говард, у тебя потрясающая настойчивость», — подразнил Люк. «О, как насчет тебя, Люк? Я не ожидал, что ты, с густыми бровями и большими глазами, сорвешь самую красивую красную розу в бараке, не издав ни звука. Ты тот, кто прячется, хозяин», — нехотя сопротивлялся Говард кислым тоном. Раньше он был очень вежлив с Картером, а другая сторона была невозмутима и безразлична. Однако Люк ничего не сделал, поэтому легко сорвал колючую розу. Это немного расстраивает Ховарда, который всегда был влюблен. «Если я скажу, что прошлой ночью с мисс Картер ничего не случилось, ты определенно не поверишь», — серьезно пожал плечами Люк. Конечно, у него были подозрительные глаза и надменный смех. «Да ладно, вы похожи на алкоголика, который всегда говорит, что он не пьет слишком много, а политик всегда говорит, что он служит гражданам. Это неубедительно», — усмехнулся Говард, явно не веря этому. Одинокий мужчина и вдова исчезли после танцев и явились только на следующее утро. «Может быть, я всю ночь смотрел на звезды и луну и всю ночь говорил об идеалах жизни?» Роджерс кивнул и согласился. «Видно, что он сильно вырос после очень иммерсивного первого опыта всю ночь. Давай, как ты это сделал?» — сказал Ховард с любопытством. Он хотел знать, где он потерял по внешности. «Что ж, Люк действительно молод и красив, но разве он не более привлекательный мужчина с таким зрелым и стабильным мужчиной по достижению? Хотя Люк – герой войны союзников, сверхчеловек мира. В научном мире Говард Старк также является восходящей звездой. Есть надежда, что Роберт Оппенгеймер – новый талант Лиас Цилларда. Поскольку вы спросили искренне, то я не скрою, мисс Картер сказала, что, когда она впервые увидела меня, я ей очень понравился. Она думала, что я похож на светлячка в ночи, вот так ясный, такой выдающийся». Ховард был ошеломлен на месте. Увидев шутливые глаза Люка, он понял, что этот парень был чушью, и яростно плюнул. «Ба, учитель, которого он получил, не должен был быть таким. Сделайте такое грубое поведение. Если дело не в том, что я не могу тебя победить, значит, я ударил его». Ховард повернулся и ушел, но из-за чрезмерного движения он чуть не скрутил талию. В конце концов он ушел, неуклюже положив одну руку на бедро. «Эй!» Просто посмотрев на свое выражение лица «удачного вечера», Люк схватил Роджерса за плечо рукой, и они двое пошли к баракам. Он может вспомнить, что в прошлых жизнях кто-то всегда говорил на какую-то тему, был ли капитан Америка девственницей, которая 70 лет не замужем. Глядя на это сейчас, этого больше не должно быть. «Она Маргарет», — скривился Роджерс. Он не совсем привык болтать на эту тему. Днем закончил остаток Люка банды в боевую комнату. Я услышал рев полковника Филлипса. Джон Шмидт должен быть помещен в сумасшедший дом. Он стоял перед картой, выглядя шокированным и злым. Роджерс и Картер, а также Ховард сидели на краю длинного стола с весьма серьезным выражением лиц. Остальные старшие офицеры не сказали ни слова и промолчали. Атмосфера во всей комнате упала до точки замерзания, как будто воздух замерз. «Что случилось?» — нахмурился Люк и спросил. Разгневанный полковник Филлипс увидел его. Его тон сильно замедлился и терпеливо объяснил. «Красный череп хочет уничтожить половину мира. Начните с Нью-Йорка, даже с Берлина в оси. Мы должны остановить его». Полковник Филлипс сильно ткнул пальцем в отмеченную красную точку. «Это очень важные города для союзных держав и держав оси, включая Нью-Йорк, Лондон и даже Берлин. Сердце всех присутствующих упало. Это густонаселенные и процветающие мегаполисы. После того, как план Гидры будет успешно реализован, количество жертв трудно подсчитать. Корпус стратегической науки смог узнать об этой информации, потому что в командном пункте базы Гидра была карта и подробная информация, на которой Красный Череп строил планы. Когда они бежали, у них не было времени уничтожить или увести их. Это случайно увидел Роджерс, который искал своего друга Баки, и вспомнил в своей голове. «Шмидт изучает таинственные силы, выходящие за рамки нашего понимания. Если бы он пересек Атлантику, все восточное побережье могло быть уничтожено в течение часа». Утвердительный тон Говарда сделал атмосферу в военной комнате еще более удручающей. Как главный научный сотрудник Корпуса стратегических наук, он особенно изучал синий энергетический блок, который капитан Америка заложил на военном заводе. «Мощно и потрясающе!» — к такому выводу пришел Ховард. Он просто извлек из него крошечный кусочек мелких частиц, приготовился проанализировать его и чуть не покончил с собой. «Люк, в критический момент полковник Филлипс проигнорировал свое начальство. Я отправил отчет командованию союзников и в Белый дом. ГН-президент надеется, что вы сможете встать и остановить план Гидры. В настоящее время только вы можете это сделать. Через 24 часа Красный Череп, он должен осуществить свой безумный план». В боевой комнате все смотрели на Люка. Союзникам нужен герой, который спасет мир. И он самый подходящий кандидат. Этот молодой бригадный генерал снова и снова творит чудеса. Захватил город Рим, Италия, помог союзным войскам высадиться на Сицилии, разрушил секретную базу Гидры, спас пленных солдат. Всевозможных легендарных и удивительных подвигов достаточно, чтобы доказать силу Люка. Все называют его суперменом и союзным спасителем, и это не без причины. «Стив, ты должен знать, где находится штаб Гидры, верно?» На спокойном лице Люка появилась слабая улыбка. «В Альпах есть подземная база. Именно там находится штаб Гидры», — уверенно ответил Роджерс. «Значит, ты хочешь уничтожить его вместе со мной и остановить злой план Красного Черепа?» Услышав ответ, Люк спокойно улыбнулся. Это спокойное отношение заразило всех присутствующих. «Я безоговорочно подчинюсь вашим указаниям, командир». Роджерс высоко поднял голову, без страха в глазах. По его мнению, эта операция должна быть полна опасностей. Но как друг Люка и солдат-союзников он, естественно, обязан участвовать. «Ваше превосходительство, бригадный генерал, возьмите меня, с инициативой Дамба Дугана сражаться», — члены ревущего командос также согласились. Почести и аплодисменты, которые они получили, исходили от мудрого руководства Луки. Этому молодому командиру искреннее восхищение ревущего командос. «Это хорошо, дай тебе 2 часа, чтобы разобраться со своим снаряжением, а потом уходи». Люк говорил мало, страстные речи не нужны, а решающая победа – это ключ. Получив ответ, все в боевой комнате разошлись. Картер встал, бессознательно щелкнув пальцами по столу. Изначально хотел что-то сказать, Его губы дважды скривились, прежде чем уйти, не сказав ни слова. Люк скривил губы, и быть джентльменом на самом деле плохо. Глава 48. Мечта карьериста, гнев валькирии. Альпы покрыты белым снегом, и воющий холодный ветер бьет всех, как кнут. Люк стоял во льду и снегу в тонкой военной форме, не обращая внимания на погодные условия на улице. Согласно первоначальному графику, он хотел захватить подземную базу в Альпах и совершить набег на штаб Гидры. Капитан Америка должен в одиночку ворваться во вражеский лагерь, чтобы создать возможность привлечь внимание Красного Черепа. После этого ревущий командос спустился с неба и повалил Гидру на землю. Однако на этот раз Роджерсу не стоит рисковать. С Люком в качестве основного атакующего ему нужно только возглавить ревущего командос и перетащить солдат Гидры. Ты один, не мог бы ты. Несмотря на то, что Люк в одиночку ворвался на базу Гидры, переворачивал грузовики и крушил танки, Роджерс все еще немного волновался. В конце концов, никто не знает, какое секретное оружие скрывает Красный Череп. Не волнуйся, через полчаса начинай действовать, сказал Люк расслабленным тоном, показывая, что проблема невелика. Все, на что может полагаться Красный Череп, это специальные силы Гидры и мощное оружие, созданное за счет извлечения энергии кубика Рубика из космоса. Его собственная боевая мощь, то есть, как у Роджерса, 5 к 5, учитывая, что за Капитаном Америкой следует Железный Человек, Тор и даже Танос. Возможность соревноваться с Роджерсом целых 5 или 5 за Красный Череп можно считать комплиментом. Люк, как ты думаешь, Баки будет на этой базе? Роджерс положил бинокль в руку, он все еще думал о своем друге, который давно пропал без вести и не имел новостей. Я не знаю. Согласно полученной мной информации, Баки может быть переведен в другой исследовательский институт Гидры в Германии. У Люка пока не было времени на поиски конкретного местонахождения барона Стрейкера. Он может только надеяться, что в следующий раз, когда он увидит Баки, другая сторона не станет убийцей эмоций. Подобно плану суперсолдата, все страны учатся. Арийский сверхчеловек Германии, зимний солдат Советского Союза и британцы также ходят в легендах о странных и таинственных вещах, таких как волшебники, оборотни и вампиры. В общем, это безумный возраст. Люди поклоняются сверхъестественным силам и почитают могущественных существ как богов. Я чувствую это, крылья бабочки хлопают, беззвучно подумал Люк. По мере того, как я все больше вовлекался в сюжет, исходная временная шкала постепенно сдвигалась. Глубокая интуиция напомнила ему, что в будущем произойдет еще больше непредвиденных вещей. 30 минут, быстро. Люк остановил свои мысли и посмотрел на заснеженные горы. Неизвестная штаб-квартира Гидры спрятана глубоко в каньоне. В это время, под Альпами, штаб-квартира Гидры. Красный Череп произносит свою последнюю речь перед верными ему фанатиками. На нем был черный кожаный костюм, и он не скрывал своей красной головы. В прошлом Красному Черепу также нужно было использовать маску, чтобы притвориться нормальным человеком, чтобы избежать этих странных взглядов, которые были либо испуганными, либо неприемлемыми. Но больше нет. Он вот-вот сядет на трон правителя мира, родится небывалая огромная империя. Раздутые амбиции и сильная самоуверенность заставили Красного Черепа с презрением скрывать свое истинное лицо. Более того, для тех фанатичных верующих, которым он промыл мозги, этот ужасный вид не только не вызывал отвращения и страха, но и вызывал искренний трепет и покорность. Гидра обязательно победит в этой войне. Валькирия низвергнет гнев богов и сожжет дотла всех врагов, нарушивших нас.